Глава 12. Об уме правителя первым делом судит по тому, каких людей он к себе приближает. Никола Макиавелли. Закинув на меня руку и ногу, сабля прижималась обнаженным телом и задумчиво улыбалась чему-то своему. Я же смотрел в потолок и пытался понять, что же это такое было. Нет, мне, конечно, понравилось, очень понравилось. Княгиня оказалась уже не девочкой, очень страстной и нежной одновременно, хоть и довольно неумелой. А еще у нее была просто потрясающая фигура, и я был бы не прочь повторить это безумство еще раз, а то и не один. Но все же, как так вышло? Стояли, общались, а в следующую секунду уже лежим на диване. Была бы она обычной девчонкой, то и ничего удивительного, но Соблеслава — это же княгиня Ульчинская, хоть и очень приятная на ощупь. Стоп, снова мои мысли пошли не в ту сторону. Впрочем, неудивительно, сейчас вообще соображалось с трудом. Эх, еще бы закурить. «Ну ты и наглец, боярич», — лениво протянула сабля, выводя своим пальчиком на моей груди какие-то узоры. Сам в шоке, улыбнувшись, честно признался я. «В шоке, значит?» Построжев голосом, княгиня неожиданно меня ущипнула за бок. «Ой», — безэмоционально произнес я. «Да ты вообще, что ли, непробиваемый?» Возмутилась Соблеслава и стукнула меня по груди кулачком. Не сильно, но ощутимо. «Нормальный я. Оно и видно. Совратил девушку и лежит. В шоке он. Могу уйти?» «Я тебе уйду», — пригрозила она и прижалась ко мне еще сильнее. «Ты даже не представляешь, Маркус, как мне в Кремле одиноко». Я молча погладил ее по плечу, про себя подумав, что очень даже представляю. «Знаешь», — снова заговорила она, — «я сегодня, когда тебя увидела, то сразу подумала о чем-то таком». «Таком?» — улыбнулся я и шлепнул ее по попе. «Ага», — тоже заулыбалась сабля. «Ты очень и очень необычный, Маркус». «И чем же?» Немного, совсем чуть-чуть, насторожился я. «Тем, как себя ведешь, как разговариваешь. Словно все кругом пыль под твоими ногами, да и в целом держишься. В Британии есть такие люди, лорды. Я знаю, кто это. Вот, ты как британский лорд. Только откуда все это? Судя по докладам моих людей, ты последние годы жил как бирюк какой-то. И тут вдруг манеры, надменность какая-то. А знаешь, что самое интересное?» Промычал я, пытаясь сообразить, с чего это вдруг я стал надменным британским лордом с какими-то манерами. Да я вообще пьяным был, когда к ней в кабинет ввалился. Так может, в этом и причина? Алкоголь отпустил тормоза, и я стал вести себя как Владимир Северский. Еще и прием этот подействовал. Когда я бывал на подобных мероприятиях в своем мире, то действительно чувствовал себя хозяином жизни. «Блин, палево!» «Ты меня совсем не боишься», — возмущенно произнесла Соблеслава, прерывая мои размышления. «А должен?» — удивился я. «Все бояре боятся», — повела плечиком княгиня. «Лебезят, выгоду ищут. Ты же держался со мной как равный. Просто мне от тебя ничего не нужно. Вот это и самое интересное. А знаешь, о чем это говорит?» «Что можно и повторить?» — стиснул я ее в объятиях. «Пошляк!» — фыркнула сабля, но попытки вырваться не сделала. «Нет, это говорит твоя кровь. Вот я и гадаю, из какого же ты рода, Маркус Демин?» «Ну, началось. Сейчас она продолжит свою мысль, разовьет, а там и до крови владык договорится». «Сама же сказала, Демин». «Нет. Демины, конечно, независимые и наглые, но не настолько. Это с чего я наглый? А кто сейчас целую княгиню тискает, вместо того, чтобы с боярышнями на балу выплясывать?» Тихо рассмеялась Соблеслава. «Хочу и тискую», — хмыкнул я. «Вот о чем я и говорю», — мурлыкнула девушка и, нахмурившись, добавила. «Ты только не подумай, что этот случай дает тебе какие-нибудь привилегии». «Дура, что ли?» — возмутился я. «Я тебе что, девка продажная?» «Что?» — воскликнула княгиня и, вывернувшись из моих рук, ловко вскочила на ноги и уперла руки в бока. Если учесть, что была она совсем голенькая, то смотрелось это вовсе не грозно, Вот прям совсем не грозно. Ты, Демин, совсем, что ли, страх потерял? Я, между прочим, княгиня». «Да хоть владычица морская», — хмыкнул я. «Сама ляпнула, а на меня теперь вину сваливаешь». «А?» — смешно приоткрыв ротик, Соблеслава слегка зависла, отчего стала выглядеть еще милее. Но продлилось это, к сожалению, недолго. «Знаешь что? Пошел вон». «Да ради богов», — пожал я плечами и резко встал с дивана, оказавшись лицом к лицу с Соблеславой. Но девушка шустро отошла на пару шагов и указала пальцем на дверь. «Вон, я сказала, и молись, чтобы я тебя простила». «Ухожу, ухожу», — пробормотал я, собирая с пола свои вещи. Бросил еще один взгляд на саблю и с усмешкой спросил. «А ты так и будешь голенькой бегать?» «Нахал!» — возмутилась княгиня и тоже стала одеваться. «Маркус!» — окликнула меня сабля в тот момент, когда я уже стоял у дверей и собирался выйти. «Да», — посмотрел я на нее. «Может быть, все же подумаешь о собственном роде? Ну что тебя ждет у Деминых?» «Так это все...» Я взмахнул рукой в сторону дивана и попытался изобразить крайнюю степень удивления. «Было только для того, чтобы меня на свою сторону склонить?» «Что?» Снова зависла княгиня, но ненадолго. В следующую секунду она метнулась к столу и схватила с него что-то большое и даже на вид тяжелое, кажется, пресс-папье. Но дожидаться, когда эта хреновина прилетит мне в голову, я не стал. Резко выскочил за дверь, плотно прикрыв ее за собой, и наткнулся взглядом на знакомого якобы служку с моим поясом в руках. Бах! Врезалось что-то в дверь изнутри. «Гневается?» — пожав плечами, сообщил я служке и, забрав у него пояс со шпагой и кинжалом, добавил. «Омары мне не понравились. Кто же знал, что Соблеслава Мечиславовна их так любит?» «Какие омары?» — отчего-то шепотом спросили меня. «Ракообразные», — уточнил я. И махнул рукой. «Пошли». Настроение у меня было, да просто превосходное. На лицо сама собой лезла глупая улыбка, а в душе пылала уверенность, что мне все по плечу. А еще отчего-то захотелось вернуться к сабле, снова прижать ее к себе покрепче и пролежать так в обнимку всю ночь. «Я что, влюбился?» «Нет, фигня. Это у Маркуса гормоны разыгрались, однозначно. Но сабля все равно прелесть». Своих друзей я нашел в среднем зале. Но не за столиком, а у дверей в зал большой. Они что-то оживленно обсуждали и время от времени недовольно косились на барона, что так и дрых пьяным сном за нашим столом, положив голову на руки, еще и похрапывал. «А вот и я», — радостно произнес я, приблизившись. «Веселитесь?» «Маркус, ты где был?» нахмурившись, спросила Василиса. «Бегал», — ответил я, вспомнив старую шутку. «А? Вы чего, натанцевались уже?» «Лично я, да», — ответил Витослав. «Да и вообще, ехать уже пора, а тебя все нет». «Это он просто хочет побыстрее отцу новости рассказать», — сдала друга Ханна. «Весь вечер как на иголках. Мне во время танцев все ноги оттоптал. Он тебя хотя бы не пытался за попу лапать», — все еще недовольно произнесла Васька. А потом вдруг хихикнула и добавила, «Ну и руки ему от обморожения лечить не надо». «Марк, не обращая внимания на девчонок, обратился ко мне Витя. Вы киску до дома не подвезете?» «А сам чего?» — уточнил я. «Да спешит он, я же говорю», — снова влезла Ханна. «Довезем, конечно», — кивнула Василиса. «Спасибо», — расплылся в улыбке друг. «Я тогда побежал, а то скоро все расходиться начнут, и столпотворение на выходе будет». «Сначала княгиня должна с речью выступить и вечер закончить», уточнила Василиса. «Только она что-то пропала куда-то». Тут сестра неожиданно замолчала и с подозрением уставилась на меня. «Чего?» — насторожился я и даже отошел от нее на полшага. «А где ты все-таки был?» «Ладно, всем пока», — спас меня Витя. Пожал мне руку, чуть-чуть поклонился девушкам, элегантно при этом приложив кулак к груди, и убежал. «Предатель!» «Может, и мы пойдем?» — спросил я в надежде перевести тему. «А как же речь?» — удивилась Ханна. «Да ну ее!» — отмахнулся я. «Чего мы там нового услышим? А потом, в самом деле, давилка на выходе будет. Правильно Витя сказал?» «Ну, не знаю», — вздохнула киска, с грустью осматривая зал. «И в самом деле, поехали!» — неожиданно поддержала меня сестра. Речь то ли будет, то ли нет, а я что-то устала. Да и ты, Ханна, замученный какой-то выглядишь. Один Маркус чему-то радуется. Кстати, а чему ты радуешься?» «Погода хорошая», — буркнул я и убрал с лица непроизвольно появившуюся на нем улыбку. «Поехали уже». На улице было темно и неожиданно прохладно. А еще похоже, что прошел небольшой дождик. Луж не было, но дорожка от Кремля до ворот была влажная. Сразу за воротами отиралась целая толпа из слуг и охраны гостей. Стоило нашей троице выйти, как все эти люди дружно замерли и посмотрели на нас. Даже как-то неуютно стало. Но тут к нам протолкался Егор и доложил, что сейчас подгонит экипаж. «Как погуляли, боярич?» — тихо спросил он, подойдя ближе. «Отлично», — ответил я и, вспомнив Соблеславу, снова заулыбался. «Да чего ты все время лыбишься?» — недовольно фыркнула Васька. От ответа меня избавил Кондратий, подавший нам транспорт. Я помог девушкам забраться в экипаж, уселся сам и, устало вздохнув, откинулся на спинку сиденья. «Но!» — негромко скомандовал кучер. Стоило нам проехать через толпу, как объявилось наше сопровождение. Михалев с двумя бойцами вырвался метров на 7 вперед. Сразу перед экипажем ехали Егор и Эльза, а оставшаяся троица воинов пристроилась позади. Убедившись, что никто из охраны не потерялся, я с удовольствием потянулся и зевнул. «Так чего ты все-таки довольный такой?» — снова пристала ко мне сестра. Она отчего-то села напротив и теперь с подозрением во взгляде меня рассматривала. «И пахнешь странно», — задумчиво протянула киска, что сидела слева. «Знакомы и незнакомы одновременно». «Пахну?» — офигел я. «Ага», — кивнула Ханна. «Духами какими-то и чем-то еще». «А меня обязательно нюхать?» «Извини», — смутилась девушка. «Просто у меня в последнее время что-то с обонянием. Очень хорошо все запахи слышу и различаю». «Так где ты все же был, Марк?» — снова завела свою пластинку Василиса. «Блин, достала. И чего ей все не имется?» «С княгиней общался», — огрызнулся я. «Ага», — кивнула Васька с таким видом, словно это все объясняла. «И теперь лыбишься, как дурак, и пахнешь странно». Я напрягся и насторожился. «Это к каким таким выводам пришла боярышня?» «Маркус!» — громко воскликнула киска, округлив глаза. «Ты что, с княгиней?» «Тсс!» — зашипел я. «Вы чего разорались?» «Серьезно?» — прошептала Василиса, глядя на меня, как на чудо-юдо заморское. Отвечать я, конечно же, не стал, только недовольно фыркнул и отвернулся. Все настроение испортили курицы. «Маркус, ты что, дурак?» — спустя минуту тихо спросила сестра. «Тебе вообще какое дело?» — огрызнулся я. «Достало, блин!» Смотрит на меня, как солдат на вож, а Ханна и вовсе подальше отодвинулась. Как будто я не с княгиней переспал, а бродячую собаку трахнул. «Да мне никакого», — через губу процедила Василиса. «А вот тебе должно быть. Ты о последствиях подумал? Да тебя же, придурок ты такой, живьем сожрут, если кто узнает». Я непонимающе посмотрел на разгневанную сестру и пожал плечами. Перевел взгляд на киску. Она вжалась в противоположную стенку салона, все еще глядя на меня круглыми, офигевшими глазами. «Да что за хрень тут творится?» «Марк, ты хоть представляешь себе, сколько князей хотело бы женить своих сыновей на нашей княгине?» — задала очередной вопрос Васька, на этот раз спокойнее. «Князей, Маркус, а тут ты, без году боярич, в фавориты решил выбраться. Да тебя сожрут и не подавятся. Пальцами щелкнут, и нет Маркуса Демина». «Черт, а вот об этом я и не подумал. Хотя...» «Фигня», — возразил я. «Чтобы меня сожрать, надо что-то знать. А так как ничего не было, то и знать тоже нечего». «Марк, я тебе поражаюсь», — вздохнула Василиса. «Ты сколько там наедине с княгиней пробыл? Час, полтора? А теперь подумай, много ли бояричей удостаиваются такой чести? Да одних подозрений хватит». «Прекрати», — перебил я сестру. «Вот достало, честное слово». От хорошего настроения не осталось вообще ничего. Теперь преобладало раздражение. А еще от чего-то активизировалось чувство опасности. Причем оно сработало практически сразу, как только мы отъехали от Кремля, и постепенно становилось сильнее. Вот только не могу понять, от кого эта опасность исходила. Ну не от Васьки же. Она, конечно, девушка горячая, но максимум, что может сделать, это по голове меня приложить. Но на такую угрозу моя чуйка не сработала бы. Я вообще заметил, что в этом теле это чувство намного слабее, чем в моем родном. И уж если я начал сейчас что-то ощущать, то опасность должна быть реальной. Может, эта киска решила меня грохнуть? Обиделась, что я ее сестру того самого? Она и в самом деле себя немного странновато ведет. Забилась в угол и с какой-то опаской крутит головой по сторонам. «Я что, уже не могу?» — снова начала Василиса. «Тихо», — скомандовал я и посмотрел на Ханну. «Киска, что с тобой?» «Я не знаю», — как-то жалобно ответила одноклассница. «Отчего-то страшно вдруг стало». «Давно?» «Как от Кремля отъехали. Но вначале лишь чуть-чуть было, а теперь...» «Что происходит, Марк?» Наконец-то сообразила, что что-то не так, Васька. «Что-то непонятное», — продолжая оглядываться, ответил я. «Но я тоже чувствую какую-то опасность». «Может, съели что?» — насмешливо фыркнула сестра. «Но это было явной бравадой, ей тоже было неуютно». «Надо предупредить охрану», — вслух подумал я. И даже привстал с сиденья, но тут же упал обратно. Потому что ощущение надвигающейся беды усилилось, и мне кажется, я даже чувствую направление, откуда она придет. «Будет нападение? Черт!» Еще раз оглядевшись, я рассмотрел впереди место, очень похожее на то, где нас атаковали в прошлый раз. Протяженная глухая стена слева, справа же два поворота в переулке, а между ними какой-то небольшой парк, густо заросший кустами и деревьями. Сейчас в темноте там батальон солдат спрятать можно. Я снова привстал, собираясь отдать приказ Михалеву, чувство опасности уже просто вопило, а еще оно мне не советовало возвращаться, сам не знаю, как это понял. Но что-то приказывать начальнику нашей охраны не пришлось. Он то ли сам что-то почувствовал, то ли местность впереди показалась подозрительной. В общем, Михалев вскинул правую руку, и наша процессия начала замедляться. Бойцы, все, включая Егору и Эльзу, положили ладони на оружие. Вот только вся беда в том, что замедлились мы как раз напротив парка. Да что же он творит? Этот участок надо было проскакивать как можно быстрее. Или у него инструкции такие? Михалев ведь из телохранителей. А как их там учат, я понятия не имею. «Да что происходит?» — нервным шепотом спросила Васька. «На нас нападут!» — чуть ли не выкрикнула Ханна. А я вдруг отчетливо понял, что да, нападут. Причем даже направление первого удара отчетливо себе представил. Он будет нанесен по экипажу, то есть по нам, и надо срочно что-то предпринять. Поставить щит? Не факт, что поможет. Будь я прежним Владимиром Северским, то да, прикрыл бы нас всех. А так, я откуда-то знаю, что не успеваю. Максимум, что смогу, это обезопасить себя, но не девчонок. Все эти мысли пронеслись в голове мгновенно. Я уже собрался все-таки начать кастовать щит, как вдруг понял, что надо делать. Снова чуть привстав, я обернулся назад и скомандовал. «Вторуша, ко мне, срочно!» Сказано это было громко и четко, поэтому воин даже не подумал ослушаться, переспросить или уточнить легитимность приказа у своего командира. Секунда, и вторак бесфамильный на своем коне поравнялся с экипажем. «Звал, боярич?» — спросил он. А в следующее мгновение началось. Мой расчет оправдался. Первый удар, который предназначался нам, пришелся по загородившему экипаж вторуши. Он только-только успел задать вопрос, а в следующую секунду в него врезалось нечто плохо различимое в темноте, но определенно мощное, потому что бесфамильного буквально вынесло из седла. Он пролетел над нашими головами почти в притирку и с громким «бумс» впечатался в стену. «Нет», — подумал я, проводив воина взглядом, — «все же мой расчет не совсем верен. Техника, которая выбила второка из седла, была направлена не в экипаж в целом, а лишь в меня, и я вполне бы успел от нее закрыться щитом. Надеюсь, что вторуша действительно такой неубиваемый, как рассказывал». Эти мысли только-только успели сформироваться, а противник нанес свой следующий удар. Экипаж тряхнуло, но не из-за того, что в него было попадание, и из-за лошадей, которые, в отличие от бесфамильного, атаку неизвестных не пережили. Что-то похожее на огромное водяное копье пробило одну лошадь насквозь и практически срезало голову второй. Все. Не факт, что мой теперешний щит выдержал бы удар такой силы. «Спешится!» — закричал Михалев. Я вначале удивился, что он слегка растягивает слова, но потом понял, что непроизвольно ускорился по максимуму для своего второго ранга. Оттого и команда десятника так странно прозвучала, да и движения охраны казались слишком плавными. «Щиты!» — озвучил очередную команду десятник, и, словно показывая пример, вскинул свой щит, в который сразу же воткнулись две стрелы. «За экипаж!» — крикнул я, и, не дожидаясь, когда до девчонок дойдет, схватил их обеих в охапку, выпрыгнул из нашего транспорта и упал на брусчатку. «Вовремя!» — по нашему транспорту застучали стрелы. Некоторые пролетали над самой головой и выбивали искры из брусчатки. Видимо, били навесом. Неожиданно под моими руками, слева, где была Василиса, стало очень холодно. Сестра активировала кольчугу. Подтолкнув за нее растерянную Ханну, я бросил: «Прикрывай ее и не вставайте!» Васька недовольно нахмурилась, но все же кивнула. Наверное, хотела ринуться в бой и побить всех врагов. Убедившись, что девчонки в относительной безопасности, я схватился руками за край экипажа и осторожно выглянул. Да уж, за какую-то секунду ситуация изменилась кардинально. Врагов все еще не было видно. Бойцы Михалева успели выполнить его команды и спешились, и щитами закрылись. Вот только теперь у каждого в щите торчало по несколько стрел. А лошади, с которых они только-только слезли, бились в агонии на земле. У них щитов не было. Также не было щитов у Эльзы и Егора. Но немка успела активировать кольчугу и теперь напоминала маяк в темную ночь, освещая несколько метров пространства вокруг себя огненными всполохами. Зареченский же прятался у девушки за спиной. Чуть присев, он переждал град из стрел и сейчас как раз собирался выпрямиться. «Блин, а если еще один залп будет?» К счастью, это заметил не только я. Михалев хоть и молод, но командир, похоже, довольно опытный. Или же учился хорошо. В общем, он, успев осмотреться, резко скомандовал: «Егор, Эльза, к бояричу! Беречь его! Остальные — стена! Приготовиться к нападению!» Егор выполнил команду беспрекословно. Секунда, два длинных шага, больше похожих на прыжки, и Зареченский, перемахнув экипаж, приземляется рядом со мной. Отряд Михалева тоже моментально среагировал на слова десятника. За всю ту же секунду они успели выстроиться перед нашим транспортом и закрыться щитами. А вот Эльза... Сначала я подумал, что она собирается ринуться в атаку. Оставшись на месте и все так же привлекая к себе внимание огненными всполохами своей брони, она начала создавать какую-то технику. Две секунды, и в небо над сквером устремился большой огненный шар. Достигнув заданной точки, он не взорвался, а словно вспыхнул и превратился в маленькое солнце. Да так и остался висеть, освещая сквер и давая нам возможность разглядеть нападавших. А посмотреть там было на что. Врагов было много, навскидку человек 50. Одеты в темные одежды, лица испачканы то ли черной краской, то ли какой-то грязью. Но самое главное, что как раз в этот момент они одновременно, словно единый механизм, натянули свои небольшие луки. «Дзинь!» — слитный звук спущенных тетив, и полсотни стрел навесом устремляются в нашу сторону. Я только-только хотел снова нырнуть за экипаж, но немка сделала свой ход чуть раньше. Она вскинула левую руку, моментально создала еще одну технику, и все стрелы, как раз находившиеся в крайней верхней точке, осыпались пеплом. Но Эльза на этом не остановилась. Еще один взмах рукой, на этот раз правой и в сторону нападавших, и у них у всех одновременно вспыхивают оставшиеся стрелы. А если учесть, что они находятся в колчанах на поясе? В общем, одномоментно тихая засада превратилась в толпу кричащих и матерящихся людей, которые резко срывали и срезали горящие колчаны со своих поясов. Много времени это у них не заняло. Спустя несколько секунд колчаны догорали на земле, а враги быстрым шагом устремились вперед, на ходу обнажая клинки. А затем внезапно Стало снова темно. Рукотворное солнце, созданное Эльзой, погасло, а сама немка с тихим стоном опустилась на брусчатку уже без кольчуги. Черт, выложилась до истощения. «Егор, за мной!» — скомандовал я. «Надо ее перенести». Не дожидаясь ответа, я перемахнул через утыканный стрелами экипаж и только сейчас заметил лежащего на козлах Кондратия. В него попали 4 стрелы, 2 в правую ногу, 1 в правую же руку, а последняя в глаз. «Твою же мать!» Внезапно, словно кто-то нажал на выключатель, отступила растерянность и легкая паника из-за неожиданного нападения, а где-то в груди начала разгораться привычная ярость. Только на этот раз она не туманила мысли. Напротив, я стал излишне спокойным, собранным и злым. Эти твари, кто бы они ни были, убили моего человека. И пусть я почти с ним не общался и ничего о нем не знал, да даже особо и не стремился узнать, он все равно был своим. Постоянно крутился где-то у лошадей и экипажа. Каждый день возил нас с Васькой в гимназию. Стоп. Рефлексировать буду потом. Сейчас надо спрятать Эльзу, а затем убить всех этих уродов. Хоть все эти мысли и пронеслись в голове практически мгновенно, но я отвлекся. И Егор успел меня опередить. Когда я подскочил к немке, Зареченский уже успел взять ее на руки. Помощь ему не требовалась. Поэтому я, обнажив шпагу, повернулся лицом к противнику и мгновенно поставил щит, в который врезался пущенный вражеским противником водяной серп. Черт, как-то из головы вылетело, что у них есть стихийник, причем сильный. Мой щит хоть и выдержал удар, но почти сразу схлопнулся. «Три шага вперед!» — раздался справа от меня выкрик Михалева. Короткая, но слаженная шеренга моих охранников рывком переместилась чуть ближе к подбегающим врагам, оставляя меня сзади. «Бой! За Деминых!» «За Деминых!» — общий рев 4 бойцов. Слитный выпад мечей из-за щитов, и сразу 3 врагов, вырвавшихся вперед, падают на землю. А затем мне стало некогда смотреть по сторонам. Основная масса нападающих атаковала телохранителей, но несколько человек обогнули короткий строй и выскочили прямо на меня. К счастью, я был готов. А еще сильнее радует то, что нападали они неорганизованной толпой и как-то довольно неуклюже, словно не привыкли к бою лицом к лицу. Первого врага я убил мгновенно. Он только замахивался своей саблей, как моя шпага в коротком, но резком выпаде нашла его горло. От второго я ушел чуть вправо, оставляя между нами трупового товарища. Полшага назад и рубящий боковой удар не достает до меня какие-то миллиметры. Еще один выпад, на этот раз не смертельный, в правое плечо противника. Но саблю он выронил и отступил. А на меня выскочили сразу 3. Маленький теннисный мяч размером фаербол в грудь того, что по центру. Затем резко приседаю, пропуская над головой саблю правого, и в длинном выпаде бью его кончиком шпаги в левую подмышку. Не разгибаясь, тяну на себя шпагу и делаю кувырок влево, резко вскакиваю рядом с 3-м врагом, и в этот момент из-за моей спины прилетает здоровенная сосулька и практически сносит ему голову. «Молодец, Васька, расцелую потом». 2-секундная передышка позволила мне оглядеться и скостовать на себя ускорение. Строй моих телохранителей рассыпался. Сейчас сражались всего 3 из них. 4-й чуть отступил и затягивал какой-то тряпкой разрубленное предплечье левой руки. 5-го воина не было видно. Должно быть, он остался где-то там, под ногами у толпы нападающих. От экипажа на помощь нашим бойцам, медленно, это насколько же я ускорился, продвигался Егор. Если сейчас ничего не предпринять, то их сомнут, и Зареченский не поможет. Затем враги доберутся до Васьки с Ханной и до бессознательной Эльзы. Нет, не доберутся. Я побежал вперед, воздух стал плотным, словно вода, но мне это не мешало. Взмах левой рукой, и мой любимый молот Тора сносит всех врагов, что оказались на его пути, а находившихся в непосредственной близости разбрасывает в стороны. Бойцы противника даже не успели растеряться или среагировать каким-либо другим способом, а я уже ворвался в их нестройные ряды и атаковал. Огненные шары, молнии и вырастающие из-под земли каменные шипы, все заклинания манозатратные и быстро кастующиеся. Они устраивают врагам настоящую кровавую баню, уничтожив за несколько десятков секунд реального времени большую их часть. А я также успеваю наносить удары шпагой и прикрываться щитом от стихийника. Он, похоже, понял, что нападение не удалось, и пытался достать меня изо всех сил. Не считаясь с потерями среди своих союзников, которые попадали под его же удары. И хорошо, что пока он бьет именно по мне. Если атакует кого-то из моих людей, то у них практически не будет шанса. Надо с этим срочно что-то делать. Я поворачиваюсь в ту сторону, откуда прилетают чужие техники, и несусь вперед, попутно уничтожая различными способами вражеских солдат. За моей спиной повторно раздается протяжный клич. «За Деминых!» Еще десяток секунд и семеро уничтоженных противников, и я вижу стихийника. Водяной одет так же, как и остальные враги, но лицо его без маскирующей раскраски, и его получается рассмотреть. Плоский нос, узкие глаза и кривой оскал. Степняк. Интересно, какого х**а ему от меня понадобилось? Впрочем, это можно будет узнать и потом. Снова кастую молот Тора и запускаю его в стихийника. Но, к моему удивлению, заклинание не наносит ему никакого вреда. Оно рассеялось примерно в полуметре перед врагом. Кривая ухмылка на лице степняка становится торжествующей, а я не могу понять, что это за щит. Понятно лишь только то, что не водяной, да и вообще не стихийный. «Это артефакт, Урус», — насмешливо произносит враг. «Я все еще ускорен до предела, поэтому приходится сосредоточиться, чтобы разобрать слова». «Тебе его не пробить, кто бы ты ни был!» «Артефакт, говоришь? А так?» Огромное ледяное копье летит в ухмыляющуюся рожу, но все в том же полуметре от противника рассыпается на миллиард льдинок. «Хм, а если...» Я переложил шпагу в левую руку, извлек из ножен на поясе кинжал и резко метнул. «Дзинь!» — отрикошетил он, встретившись с непреодолимой преградой в полуметре от стихийника. Степняк смеется, весело ему гаду, и запускает в меня очередной водяной серп. Мгновенно кастую щит, принимаю на него технику и продолжаю думать, как же выковырять ушлепка из этой скорлупы. За спиной шаги, скосив взгляд, вижу Егора, Михалева и еще одного нашего бойца. Они неспешно приближаются, с интересом поглядывая на водяного. Еще один боец ходит от одного раненого врага к другому и невозмутимо их добивает. «Вперед не лезьте!» — командую я, и, увидев подтверждающие кивки, снова поворачиваюсь к стихийнику. Он снова посылает технику, а я снова принимаю ее на щит. «И что ты будешь делать?» — спрашиваю я. «Сидеть там вечно? Так мы никуда не спешим». «Я могу уйти в любой момент», — хохочет он. Вот только глаза у него слишком серьезные. Сам себе не верит, но продолжает бравировать. «От таких, как вы, легко уйти. Так же легко, как дышать, ведь...» Он замолкает, разглядев торжествующую улыбку на моем лице. «Он не понимает, в чем дело, а ведь сам же дал мне подсказку». Сосредоточившись, я кастую большой фаербол в левой руке и не меньших размеров шар из воды в правой, и запускаю их во врага, но не одновременно. Фаербол чуть раньше, водяной шар на долю секунды позже, да еще и с разной скоростью. Первое заклинание чуть медленнее, и если я все правильно рассчитал... Правильно! «А-а-а!» Крик невыносимой боли доносится до нас из-за стены пара, которая образовалась после столкновения двух техник. Ни огонь, ни вода так и не смогли преодолеть артефакторный щит, но вот обжигающий горячий раскаленный воздух смог. Крик постепенно превращается в предсмертный хрип, а потом и вовсе затихает. Я обвожу взглядом поле боя и, не увидев живых врагов, наконец-то снимаю с себя ускорение. И чуть не падаю от резко накатившей усталости, но стараюсь не подать виду, потому что осталось еще одно незаконченное дело. «И что же мне с вами теперь делать?» — спрашиваю я у Михалева и его людей, что сейчас стоят и смотрят на меня с благоговейным выражением лица. Ведь они узрели чудо. Перед ними — владыка.